Здравствуйте. Да. Я можно услышать? Алло. Алло. Да. Здравствуйте, нам поступает компания IT-коллект. Меня зовут Жандара Мира Асимбековна. Для записи телефонского разговора. Руслан Викторовна. Да, только еще раз повнять не вашу фамилию, имя, отчество. Алло, вы не слышите, Руслан Викторовна? Я слышу. Нет, я слышала, просто невнятно вы произнесли. Оно у вас экзотическое, поэтому надо, чтобы вы еще раз повторили. Руслан Викторовна, я так понимаю, вы не настроены... Настроена, если вы мне представитесь, тогда кричать будем дальше нужно, общаться. Кричать не нужно, запись разговора... Вы меня не слушаете, давайте повторяйте свою фамилию, имя, отчество. Успокойтесь, пожалуйста. Ладно, фамилию, отчество, давайте повторяйте. Таблетки попейте, успокойтесь. Мы с вами я не пью таблетки. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте, могу я поговорить с Светланой Викторовной? Поговорите. Я сейчас разговариваю со Светланой Викторовной? Да, разговаривается. Меня зовут Рухлов Валерий Владимирович, я звоню вам с компании ID-коллект, наш разговор записывается. Светлана Викторовна, назовите, пожалуйста, дату вашего рождения, чтобы провести идентификацию. Да нет, я не буду. Я по телефону свои персональные данные никому не... Хорошо, под запись телефонного разговора. Я сейчас разговариваю с Светланой Викторовной. Я уже отвечала на этот вопрос. Настройтесь на разговор, мы вам позднее перезвоним. Алло. Алло, Екатерина Евгеньевна? Ну да. Здравствуйте, это из банка «Авангард» звонят, Алексей Валерьевич. Ну что с вашим платежом происходит? Вы деньги-то ищете? Нет, конечно. А почему нет? Мне ж лень. А вам лень? Ну да. Вам не стыдно так говорить? Нет. Почему? Теперь куда? Вы понимаете, что потом... последствия за этим последуют вот, а за вашей неоплатой? Я не взяла. Екатерина Евгеньевна, вы со мной поговорите, а потом да уже отвлекайтесь. Перезвоните, вы сейчас не лопнете. Что значит перезвоните? Со мной сейчас пообщайтесь. Вы кто такая что вообще? Вы кто такая, Екатерина? Вы кто такая? Что заорал? Что? Нервишки шарят, да? Нервишки шарят, да? Долго так говорить будете? Ой, какие мы нервненькие, а? Мы нервные. Новопающие. Сейчас проглотишь гарнитурку. Вы где находитесь сейчас, Екатерина, скажите? Сейчас проглотим гарнитурку. Вы где? Где находитесь? Когда вы будете? Когда можно с вами будет пообщаться лично приехать, скажите? Через полчасика подъезжайте. Через полчасика? Ну да. Вы там каждый день дома бываете, скажите? Естественно. Естественно, то есть вы не работаете нигде. А что, да, то есть надо работать, так, значит, и дома не появляться вообще, где логика? Работать, хотя бы Макдональдс, где Екатерина, логика? Пойти работать, чтобы, ой, чтобы ой, долги свои нет, закрывать. Какой? Можно ой, хотя ой, бы Господи, даже в KFC сейчас... пойти. Сейчас у тебя вам там этот сосудик в твоем банальном отверстии. Вам не стыдно, скажите, Екатерина, вам 28 лет скоро будет. Скоро 28 лет вам будет. Посмотрите, он граждане Узбекистана, Таджикистана работает. А вы? Уйди, а вы? Я нервничаю, мне за вас нервничать. Поедешь скоро что? В больничку. Скоро едешь в больничку. Кому? Мне в больничку? Конечно. А мне почему больничку? Вы мне? Я нервничаю. Ой, вы за меня не переживайте, Екатерина. Вы еще меня в гневе не видели, поверьте. Нервничаю я. Из-за кого? Из-за вас, из-за суммы в 3150 рублей, которую вы не платите? Поверьте, скоро будете вы нервничать, когда к вам приставы придут уже в скором времени, когда мы судебный приказ получим. И вы тогда будете нервничать на улице. А дом ты знаешь 21, про 129-ю статью? Какую? 129-ю. 129-я статья, это что за статья? Какого кодекса? 129-я статья. Статья вот какая? Какого кодекса? Отменю какого? Твой... Что вы там отмените? Что вы отмените? Вы отмените. А я по 129-й приказ судебный отменю. А, вот так, вот, да. Да. Ты вам придется сказал? Обязательно кто идти уже сказал? С исковым заявлением. Если вы не уч такой работаете еще в банке, а я не уч, вам а, надо это, я смотрю, это вы такая грамотная, вам да, что у вас денег увольняться. Нет, вы только сейчас умничаете. Мне увольняться? Мне увольняться? Из-за вас увольняться? Конечно. Мне из-за вас Парашка увольняться? Даже такие элементарные нет, вещи я скажу не знает. Вам, Екатерина даже Евгеньевна, вы лучше берите пакеты. Лучше пакеты возьмите и начинайте вещи свои упаковывать, которые будут арестовывать. Беги в отдел кадров. А сколько у вас много долгов вообще? Мне в отдел кадров идти? Да, беги, а зачем мне бежать? Мне бежать никуда не надо. Писать, мне бежать по собственному. Как вы? Ты как вы побежали, да? Алло, здравствуйте. Звонок из Альфа-банка. Олег Николаевич? Да. Вы его супруга, меня зовут Елена Ивановна, инспектор управления по работе с проблемной задолженностью. Проводится актуализация клиентских данных. Олег Николаевич, данный номер в анкете предоставляет своим мобильным. А сам где, Олег Николаевич? Уточните, пожалуйста. Где-то. Где? Это же его мобильный. Ну, теперь мой. Оформлено по паспортным данным в салоне связи. И вы обязаны, я поняла, но вы обязаны вернуть Олегу Николаевичу данную сим-карту. Не отдам. Это решать вам. Я объяснила на данный момент, что происходит нарушение персональных данных. Это внутрисемейно. Ну да. У Олега Николаевича долг в банке. 50 тысяч он снял денежные средства, исчерпал весь лимит. И на данный момент нарушает статью 309 Гражданского кодекса, где обязательство по договору он обязан исполнять надлежащим образом. А вы нарушаете 152 закон. Вы знаете, когда вернете сим-карту, никто ничего не будет нарушать. Так как нет, банк вы дальнейшем... меня узнали, что я не Олег Николаевич, разгласили банковскую тайну. На данный момент, если банк будет обращаться в суд, по решению суда будет произведено также нарушение персональных данных. Вот именно, что вы нарушили сейчас банковскую тайну по 152 закону. Верните сим-карту Олегу Николаевичу и в дальнейшем. Хорошо? Я указываю, что жена отказывается Олегу Николаевичу возвращать сим-карту. Телефон банка 8-800-276-66. Я понимаю, что вам смешно. Всего доброго, до свидания. Пока. Не бросай трубочку-то. Чего не бросаешь-то? Ку-ку. Звезда. Здравствуйте. Да-да. Будьте добры, к телефону пригласите Екатерину Евгеньевну. Я слушаю. И для сотрудников компании МБА «Финансы» специалист Михайлова Лидия Александровна, обращая внимание, ведется запись разговора. Екатерина Евгеньевна, в работе нашего отдела находится информация по просроченной задолженности, сформированной перед компанией «НИС-кредит». Договор займа оформлены вами 31 марта 2018 года. Срок просрочки по договору составляет 132 дня, сумма долга 17 717 рублей 86 копеек. Требования вашего кредитора – оплата не позднее 26 марта. Восстановлен срок оплаты гарантируется? Нет. По какой причине фиксировать отказ от оплаты? Фиксируй, ну, какой хочешь и фиксируй, как тебе нравится. По какой причине фиксируй? Какая тебе нравится, такую фиксируй. Оплата. Зачем вы меня перебиваете, начинаете уровень своего... Ты меня спросила, я тебе ответила, при чем-то воспитание. Ты вообще оглохла там, что ли? 10 раз тебе сказала, ты не слышишь упор, что я тебе отвечаю. А вы вопрос мой корректно поняли? Корректно. Ты сказала, какую тебе фиксировать причину отказа от оплаты? Я сказала, какую хочешь, такую фиксируй. Что тебе еще надо? Следующий вопрос был, по какой причине в течение 100 дней... Это тебя не касается. ...поступает оплаты. Это тебя не касается. А кого это касается? Тебя точно не касается. Как я понимаю, данный разговор он даже конструктивно носить не будет. Естественно. Екатерина Евгеньевна, подобные звонки... И не надейся, что будет какой-то конструктив. Не будет погашено. И не будет никак. Будем общаться вечно. Разумеется. Вечно, пока срок накопления дела в нашей организации не подойдет к концу. Ну, да, 3 месяца. Компания Микредит будет инвестирован. А обратно отдадут Микредит, а Микредит потом отдаст меня куда-нибудь по цессии или спишет. Так что пообщаемся. Абсолютно верно. Не спишет, а будете общаться. Ну, в цессии по цессии, правда, с такими звонилками пообщаюсь, ничего страшного. И не только по телефону. Ну, и придут, пообщаюсь. Возможно, ничего страшного. С удовольствием. С удовольствием общаюсь лично. Разговор прерывается. Оплачивать ничего никому не буду. Пока. Алло. Добрый день. Добрый день. Долговое агентство ДЛТМ, Бутров Марк Константинович, специалист отдела по работе с проблемной задолженностью. Звоню относительно Олега Николаевича. Угу. И что? Знаком такой человек? Конечно. Ага, а кем вам приходится? Ну, знакомым, так скажем. Так, ваш знакомый, хорошо. Как я мог к вам обращаться? Екатерина. Екатерина, а по отчеству? Ну, зачем? Как? Зачем? Екатерина называете, я не обижусь. А, хорошо, Екатерина. Я звоню относительно нерешенного финансового вопроса вашего знакомого. Вы его последний раз когда видели, когда с ним общались? Ну, вчера вечером он еще был дома, а потом оставил записку, что он был похищен инопланетянами. Так я написал? Да. Представляете? И сижу теперь, не знаю, что думать. Правда или набрал? Как вы думаете? Во всяком случае, наврал, потому что если это действительно, то никакой записки не было бы. А может быть, это какие-то продвинутые инопланетяне, которые дали ему возможность написать записку? Ну, насчет этого не могу ничего сказать. Вас никогда не похищали? Да нет, я бы это запомнил. Так они, бывает, и память стирают. Может быть, вас похищали, вам память стерли, и вы забыли. Представляете? Такое же тоже может быть. Куда вы пропадаете? Ну, а так бы сами хотели бы, чтобы вас похитили инопланетяне? Вам интересно было бы или вы боитесь? Да, нет. В принципе, можно было бы. Я бы тоже, вы знаете, вот я так сидела всю ночь, думала по этому поводу. Как бы их теперь вот вызвать, чтобы они и меня тоже похитили? Ясно. А номер телефона есть у вас? Сотовый, трубодумочный? Так там, как вы туда дозвонитесь? Они, наверное, на другой планете сейчас тусят. Понимаете? Ясно. Да. А адрес регистрации, адрес проживания можете подсказать его? Ой, я так не помню на память-то. Визуально так знаю, а на память не помню. Ага. Вы к инопланетянам обратитесь, может, они вас к нему похитят, вы там с ними поговорите. Возможности нет. Ну, вы так выйдите вечерком там, я не знаю, где там, на балкон. Скажите, возьмите меня к Олегу Николаевичу пообщаться. Он женатый, дети есть у него? Да вроде, да. Женат, да. А сколько детей? Вот это я не знаю. А зачем вам его дети? А... Ну, это может, так, может тоже похитили его же, да? Вместе с детьми. А чем занимаются родители его? Ну, такие вопросы задать, как будто я прям его жена. Это уже я бы такие вопросы задала. Да, ну, я-то откуда знаю? Я же говорю, это простые стандартные вопросы. А, это вопросы, вам там знаете, это да? Надо по этому, по скрипту, да? У вас там же скрипт, да? Да, по отчетам. Не надо торчать. Так, а номера близких есть у вас его? Откуда? Вы что? Нет, да? Угу. А перед похищением он работал? Да. Пришел с работы, поскольку был похищен. А может, это из-за работы его посетили? Кем работал? Ну, он инженер. Может, там что-то, наверное, надо этим проконсультировать инопланетян, может, поэтому их похищен был. А где работал? Я не знаю, знаю инженер, а уж как там, где. А как бы вы описали его материальное состояние? Ну, подарочки дарит мне. Не обижает. Угу. Угу. Ясно. Так, вы ему информацию передать сможете? Так как, если меня тоже похитят, там и передам. Как вернется? Вы думаете, они его обратно вернут? А если они себе его оставят? Так они, может, у себя оставят. Ну, если вернется, вдруг вы ему информацию передайте, то, что у него имеется нерешенный финансовый вопрос, который нужно решить в течение 2 дней, иначе могут быть негативные последствия. А хорошо? Вы представляете, а где его будут? Там около инопланетян, там это негативные последствия? На той планете как? Через 2 дня-то? Если они его через неделю вернут, где его эти негативные последствия настигнут? На другой планете у вас есть? Ну, вы ему, как увидите, передайте ему. Ну, это хорошо, ладно. Дай Бог, чтобы вернули нам его. Хорошо, спасибо. Ага. До свидания. Ну, давайте.